дурди хуротли кумбукин, битса ду дасадин, дуцаги бахчумукин, бичана цагин ухаш, чагуру гилямехаш, данди шолари брутух, ашик шарал нитрукин, эй-лей-лей, эй-лей-лей, дида бичана худу, эй-лей-лей, эй-лей-лей, дурди хуротли кумбукин, эй-лей-лей, эй-лей-лей, битса ду дасадин. Ричан одори кулун, нишерот лутузда, адиса у кумбукин, дида кватуна бичана, ричан одори кулун, нишерот лутузда, адиса у кумбукин, эй-лей-лей, эй-лей-лей, дида бичана худу, эй-лей-лей, эй-лей-лей, дурди хротли кумбукин, эй-лей-лей, эй-лей-лей, битса дуда садин. Талусан гарал рукин, нишки ан кертланиги, хесуги пайда хечин. Нишер ротло нухта хан, талусан гарал рукин, нишки ан кертланиги, хесуги пайда хечин. Эй-лей-лей, эй-лей-лей, дида бичана худу, эй-лей-лей, эй-лей-лей, дурди хротли кумбукин.